Шенкенский номер», — подумал он. «МКЕ-800Ф. Женщина мне явно незнакома». А незнакомцев в доме он не любил. Дверь в гостиной была приоткрыта. Через щель он сумел разглядеть одну только руку, лежащую на журнальном столике, покрытые темно-вишневым лаком ногти. Длинные тонкие пальцы играли стаканом до середины, наполненным виски. Рейкс открыл дверь. Девушка сидела в кресле к нему лицом. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. У нее было длинное, бледное лицо, привлекательное, но испорченное тушью и губной помадой. Немного вьющиеся каштановые волосы были так сильно зачесаны на правую сторону, что левые висок и ухо чересчур оголились, поэтому казались какими-то беззащитными. Девушка носила простой белый джемпер, зеленую короткую юбку и белые туфли на высоких тонких каблуках, те, что она снимала, садясь в машину. На шее была нитка жемчуга. Девушка поднялась и сказала: «Надеюсь, я не очень помешала вам. Миссис Гамильтон попросила подождать здесь, когда уходила из дома». Ну и она нервно рассмеялась. «Я выпила немножко вашего виски. Вы мистер Рейкс, не так ли? Эндрю Рейкс». Девушка была почти одного роста с ним. «Да, это я». «Я Белль Виккерс, так, по крайней мере, меня всегда называют. Если точно, Мейбл». «Ужасно, правда?» «О, я не знаю, совсем неплохое имя». Он улыбнулся и почувствовал, как исчезает ее скованность. Обойдя столик, Рейкс подошел к бару, налил себе виски и, держа сифон в руке, спросил: «Что я могу сделать для вас, мисс Виккерс? Сядьте, прошу вас». Он указал на кресло и плеснул содовый в стакан. Она села и, пригубив виски, ответила: «Да нет, я просто должна вам передать что-то вроде письма». «Какого?» Рейкс приблизился к девушке, не сводя с нее глаз. «Боже, какой ужас!» — неожиданно воскликнула Белль. «Мне это совсем не нравится. Он просто сказал, что я должна передать вам нечто вроде устного послания и еще вот это, чтобы убедить вас в его подлинности». Она подала толстый коричневый конверт без адреса, но с пятью красными сургучными печатями. «Что здесь, я не знаю». Она снова порылась в сумочке. «Дайте мне расписку, что печати целы». Она достала листок бумаги и шариковую ручку. Рейкс положил их на край стола и, сломав печати, вскрыл конверт. Внутри лежал крошечный листок с двумя короткими словами: «Джон Ф. Рэмптон». Рейкс одним глотком осушил свой стакан. Мисс Виккерс беспокойно смотрела на него. Рейкс встал, подошел к камину, поднес огонек зажигалки к бумаге, смотрел, как буквы сжимаются и исчезают, потом бросил пепел на угли и перемешал кочергой. Вернувшись к столу, он подписал расписку и подал ее мисс Виккерс вместе с ручкой. Она старалась не смотреть ему в глаза. Он тепло улыбнулся и взял ее стакан. «Я думаю, еще один глоток виски нам не повредит, не правда ли?» Она кивнула и снова начала суетливо копаться в сумочке. На сей раз оттуда появились сигареты и зажигалка. Рейкс не обращал на нее внимания, наполнил тем временем стаканы. «Беспокойная мисс Виккерс. Когда-нибудь придется ее убить», — подумал он. Рейкс вернул ей стакан. С извиняющейся улыбкой на лице она взяла его дрожащей рукой. «Итак, что означает это письмо?» «Мне поручено отвезти вас в условленное место завтра утром. Это займет часа три». «Ясно». Потрясение было велико, но он легко овладел собой. За его спокойствием стояли долгие годы тренировки как раз на такой случай.